Пульс, пульс. Ты ускоряешь взгляд, яд. Он прожигает ночь, ночь. Со мной играешь, рядом ты, как солнце сияешь. Пульс, пульс. Ты ускоряешь взгляд, яд. Он прожигает ночь, ночь. Со мной играешь, рядом ты, как солнце сияет. Ты мой драйв, вдыхаю дым, свет по коже, будто витамин. Музыка бьет межльдин, я адреналин, я твой никотин. Красная помада на губах, твое тело манит, зовет меня ночи напролет, ночи напролет. Ты меня ловила, плавилась, я к тебе душой, ты справилась. Пульс, пульс. Ты ускоряешь взгляд, яд. Он прожигает ночь, ночь. Со мной играешь, рядом ты, как солнце сияет. Пульс, пульс. Ты ускоряешь взгляд, яд. Он прожигает ночь, ночь. Со мной играешь, рядом ты, как солнце сияешь.